Осень патриарха. Кавалер четырех орденов. Первый и единственный в республике почетный консул. Первый и пока единственный в республике кавалер только что учрежденного ордена Ленин. Николай Иосифович Мещерский встречал свой 75-летний юбилей в своем поместье на Ямайке. Высшая награда Новороссии. Орден Ленина был учрежден Верховным Советом специально к юбилею Мещерского и специально для него. Статус ордена предусматривал награждение им за выдающиеся заслуги в развитии народного хозяйства республики или за победы в военных кампаниях и генеральных сражениях. Вот уже 3 года, как Мещерский оставил свой пост председателя Совета министров республики, который занимал бессменно практически с самого момента переноса. Правда, вначале Совмин назывался Совнаркомом, но сути это не меняло. Поместье располагалось на территории процветающего колхоза, которым заправлял его 8-й сын Пантелей. Колхозные угодья занимали уютную долину между 2 грядами холмов на южном побережье Ямайки, общей площадью 40 квадратных километров. Мужчины туземного племени, которому ранее принадлежала долина, работали в колхозе, занимаясь выращиванием сахарного тростника, виноградарством и коневодством. Немалое количество воинов служили в погранвойсках и в охране поместья. Женщины работали на 3 перерабатывающих заводиках, молочной ферме, свиноферме, в администрации колхоза, на полях и в обслуге поместья. 2-этажный, П-образный в плане, как было принято в республике, особняк общей площадью 3000 квадратных метров располагался на оконечности гряды холмов, на круто обрывавшемся к морю берегу. Фасад особняка, построенный в виде портика с колоннами, обращенный к морю, выходил на мощенную площадь, окаймленную высокими пальмами и декоративными кустами. Прорубленная в скальном грунте лестница вела с площади к маленькому песчаному пляжу, расположенному прямо под обрывом между 2 каменных контрфорсов. Из удобной бухты, на берегу которой располагалась главная усадьба колхоза, к особняку серпантином вела пологая, вымощенная плитами известняка дорога. Сзади особняка размещался отдельный 2-этажный дом с хозяйственными службами и конюшней. Сейчас оба пирса в бухте были плотно заставлены яхтами, шхунами и катерами. Они стояли борт к борту в 3 ряда. Еще больше судов стояли на якорях, на внешнем рейде. Юбилей пришелся на среду. Верховный Совет порывался объявить в республике выходной день, но Мещерский воспротивился. В итоге Верховный Совет постановил провести все юбилейные мероприятия в Ленинграде в воскресенье. А в среду Николай Иосифович решил провести прием для узкого круга родственников и гостей в своем поместье. Однако узкий круг оказался не таким уж и узким. Из 56 его родных детей совершеннолетними были 29. Из них вырваться к отцу смогли лишь 24 человека. Для тех, кто служил в Мексике или Перу, путь был слишком долгим. Все прибыли на собственных яхтах или зафрахтованных судах. 7 его сыновей служили во флоте, 2 в гвардии, 4 работали инженерами в КБ и на заводах, 3 в администрациях областей, 1 в аппарате Совмина, 1 в колхозе. Сыновья прибыли с женами, как правило, с одной из них. Впрочем, во 2-м поколении мартийцев количество жен резко уменьшилось. Первую жену парни брали, как правило, из своего круга, но это было вполне естественно. Мальчики и девочки с малых лет вместе играли во дворах и на улицах Ленинграда, ведь жили все они на одной улице, в соседних домах, в школе сидели на соседних партах. Подростками вместе носились в лесистых холмах Крыма, загорали на коралловых пляжах, плавали и ныряли в лазурных бухтах острова. Причем само собой вышло, что дети консулов, трибунов и легатов женились в основном в своем кругу. По крайней мере, в своей семье Мещерский такую тенденцию наблюдал. Детишки центурионов и декурионов образовывали другой круг браков, а избирателей простых граждан среди мартийцев практически не было. Избирателями и гражданами были аборигены. Их дети женились между собой и образовывали третий уровень классической пирамиды власти, самопроизвольно сформировавшейся в республике. Хотя было много браков и между уровнями пирамиды. Простые подданные образовывали основание пирамиды. В остальных республиках сформировались свои иерархические лестницы. Верхний слой образовывали потомки трибунов и консулов республик, дети племенных вождей, дети высших администраторов, испанцев и немногих мартийцев, осевших в материковых государствах. Само собой, по влиянию в Новороссии консулы вассальных республик примерно соответствовали легатам метрополии. Вторую жену среди молодых новороссов было модно брать из коренной России. Все без исключения юные княжны, боярышни, дворянки, красивые мещанки и крестьянки с молодых лет мечтали выйти замуж в Новороссию. Посольство ежегодно проводило набор невест по конкурсу. Русскую кровь в народе Новороссии надо было поддерживать. Третью жену брали немногие, где-то процентов 30 молодых новороссов. Все же лишняя жена — это лишние нервы и лишние хлопоты. Но если брали, то брали из местных, туземку или реже испанку. Местные были покладистыми и охотно брали на себя домашние хлопоты. Впрочем, хлопоты по дому проблемы не были. Зарплаты коренных новороссов вполне позволяли нанимать и горничных, и поваров. Четвертой жены были уже редкостью. Дочери ювеляра приехали с мужьями, Болотниковыми, Зильберманами, Веденевыми, Сокольскими и другими отпрысками первых фамилий. Само собой, прибыли и сами сваты. Вышеперечисленные пенсионеры, почетные трибуны и почетные легаты, а также другие сваты, супруги Жердевы, Васюнины, Семенихины, Востриковы, Дохновы, Панины, Соколовы, Юскинды, Мякишевы, Калиматепели и посол Курбский. Всего более 60 супружеских пар и троек. В обширном особняке такое количество гостей разместить было в принципе невозможно. Левое крыло занимал сам Мещерский и его старшая жена Аймуяль. Она же занималась хозяйством усадьбы, организацией празднеств и приемом гостей. Николай Иосифович занимал весь второй этаж левого крыла. Тут размещались его кабинет, библиотека, спальня, бильярдная, санузел и даже небольшой бассейн. На втором этаже размещалась и домашняя часовня коммунизма. На киоте часовни, рядом с горящей лампадой, размещались бюстики апостолов Ленина и Сталина. Над киотом на стене висели иконы пророков Маркса и Энгельса. Каждый вновь избранный верховный вождь из материковых республик считал своим долгом посетить почетного консула республики с неофициальным визитом, несмотря на то, что Мещерский уже отошел от дел. Мещерскому приходилось, скрепя сердце, демонстрировать вождям свою приверженность религии. К этому времени по количеству последователей среди аборигенов коммунизм оставил далеко позади и традиционное язычество, и православие, и католичество. И это, несмотря на официальное, по конституции, отделение церкви от государства. В правом крыле особняка обитала самая младшая из жен консула Прасковья, урожденная княжна Курбская, 22 лет от роду, с тремя своими детьми. Там же размещалась кухня, служебные помещения и гостевые покои. На втором этаже правого крыла размещалась молельная комната православной церкви, верной прихожанкой, которой осталась Прасковья. Да, и хозяину усадьбы приходилось в ней бывать, когда с визитом к нему прибывал посол, царя Ивана. В этом случае политически правильным было продемонстрировать содействие православию. Четыре старших жены постоянно проживали в городском доме Мещерских в Ленинграде. Они же выпасали всех детей старшего возраста. С 7 до 15 лет дети заканчивали школу трех степеней, получали среднее, специальное и высшее образование. Благодаря отбору детей по уровню способностей при переходе на каждый следующий уровень удавалось на всех ступенях поддерживать чрезвычайно высокую скорость усвоения материала. Уровень средней школы Старого мира способные дети усваивали здесь за 4 года. 2 года занимало среднее специальное образование, совмещенное с производственной практикой. Еще 2 года высшее образование, опять же, совмещенное с практикой по специальности в КБ и НИИ. По достижении совершеннолетия выпускники распределялись на госслужбу. 4 младшие жены проживали на даче Мещерского на острове Южном. Они опекали всех детишек дошкольного возраста. Николай Иосифович примерно раз в полгода навещал всех своих жен и детей и старательно пытался, по мере возможности, завести с ними еще детишек. Центральная часть особняка была парадной. Наборные паркетные полы, обшитые резными деревянными панелями стены, изготовлена исключительно на заказ мебель. Само собой, все из лучших сортов красного дерева. Хрустальные люстры, бра, торшеры, бальные залы, музыкальный салон, картинная галерея и большой столовый зал. В галерее полотна Микеланджело и Тициана. В свое время Мещерский не поленился и через послов в Ватикане и Мадриде сманил великих маэстро Возрождения в Новороссию. Полотна, написанных по заказу картин, изображали важнейшие эпизоды истории Новороссии и России. Тут же встали скульптурные портреты руководителей республики и знаменитых деятелей Руси, изваянные самим Микеланджело. Прочие залы парадной части особняка украшали картины кисти местных учеников гениальных маэстро, в основном батальные сцены сухопутных и морских сражений. Примерно треть гостей разместили в гостевом доме колхоза, остальным пришлось ночевать на борту яхт и кораблей. Празднование назначили на вечер, когда спадает дневная жара. Выставленные буквой «П» столы накрыли на площади перед фасадом дворца. Специально выписанные из лучшего ресторана Ленинграда повара с участием местных кухарок весь день в поте лица готовили угощение для дорогих гостей. Юбиляр с женами разместился в вершине стола. По левой руке юбиляра его дети с женами и мужьями, по правой руке сваты. Вызвавшийся быть тамадой зять Зюскинд младший объявил первого тостующего старшего сына юбиляра Александра. 36-летний легат, администратор области Калифорния и Техас, Мексиканской автономной народной республики, не ударил лицом в грязь. Пропустить юбилей отца старший сын никак не мог, несмотря на всю занятость по службе. Согласно принятому 4 года назад Верховным Советом закону о майорате, старший из потомков мужского пола по закону становился единственным наследником всего недвижимого имущества умершего мартийца, включая и акции, и доли в производственных предприятиях. Причем мартиец имел право при жизни назначить по завещанию своим наследником другого своего потомка, но вся недвижимость рода в любом случае доставалась одному человеку. Этой мерой совет намеревался предотвратить в будущем вырождение правящего слоя мартийцев, аналогично случившемуся в XIX веке с российским дворянством, когда дворянские детки не работали, а только проматывали доставшееся от предков состояние. Все молодые мужчины-мартийцы отныне должны будут зарабатывать на хлеб с маслом своим собственным трудом. а на единственного наследника ложилось бремя управления имуществом рода. Впрочем, ему доставалось 10% движимого имущества и 10% денежных средств. 70% от всего этого делилось поровну среди всех наследниц, очевидно, в качестве приданого. Всем остальным потомкам мужского пола доставалась доля от 20% денег и движимого имущества наследодателя. Впрочем, главный наследник этим законом обязывался обеспечивать до самой смерти всех жен покойного наследодателя и всех своих малолетних братьев и сестер до их совершеннолетия. Так что Александру было за что благодарить отца. В перспективе ему доставались городской дом в Ленинграде, дом в Сталинграде, дача на острове Южном, контрольный пакет акций тринидадского нефтепромысла, поместье и колхоз на Ямайке, 20% пакет акций техасского нефтепромысла, 24% пакет акций морской торговой компании «Новорос» и по мелочи много акций других предприятий. За время плавания по Рио-Гранде и Мексиканскому заливу Александр подготовил и отшлифовал до блеска свой тост. «Дорогой отец, как твоему старшему сыну и наследнику, позволь мне выразить тебе от имени всех твоих детей нашу любовь и глубокую благодарность. Ты вырастил, воспитал и выучил нас достойными гражданами республики. Твои взрослые дочери вышли замуж за представителей лучших семейств Новороссии и рожают тебе внуков. Твои сыновья несут службу в армии, во флоте и в администрациях, работают на заводах и конструкторских бюро, приумножая богатство страны. Обещаю тебе, что не посрамлю честь рода Мещерских и всю жизнь буду честно работать на благо народа Новороссии и нашего рода. Многое лето тебе, отец!» Все встали, со звоном сдвинулись серебряные кубки, заполненные лучшим красным ямайским. «Ура! Почетному консулу Мещерскому!» — во всю глотку прокричал Александр, и все собравшиеся громовым хором, поднявшись с мест, троекратно повторили: «Ура! Ура! Ура!» Когда все собравшиеся как следует докусили, тамада предоставил слово по его просьбе министру внутренних дел Панину. «Дорогой Николай, позволь мне, как одному из твоих старейших друзей, ведь мы познакомились еще за 4 года до переноса, когда ты еще был командиром учебного экипажа, сказать слово от лица всех мартийцев. Еще в старом мире ты был в полном смысле этого слова отцом для всех подчиненных тебе моряков, отцом требовательным, суровым, но справедливым. А в новом мире ты стал не только командиром, но и безоговорочным лидером экипажа. В первые суровые годы только благодаря твоей мудрости и железной воле мы смогли справиться со всеми внешними и внутренними угрозами. Если бы не твой непререкаемый авторитет, боюсь, коммунисты сцепились бы с социалистами, а марксисты с коммунистами, и пошел бы у нас в экипаже полный раздрай. Вспомним хотя бы недоброй памяти Круменьша и Скрипко. А в итоге внешние враги задушили бы нас. А теперь оглянитесь вокруг. Все мартийцы живут так, как в старом мире при царе не жили даже титулованные аристократы. Все занимают высокие руководящие посты и работают с полной отдачей и с большой пользой для страны. Я уверен, без тебя мы бы этого не достигли. Хоть ты сейчас и отошел от власти, но твое мнение и твой авторитет все равно важны для каждого гражданина республики. Многое тебе лето, Николай Иосифович. Затем министр поднял высоко свой бокал и проревел во всю луженую боцманскую глотку: «Многое лето нашему командиру!» Гости с энтузиазмом вскочили с мест, у многих от резкого толчка попадали стулья, но грохот их падения перекрыл мощный рев: «Многое лето командиру!» Со всех деревьев В окрестных рощах взлетели попугаи, какаду и прочие местные пернатые. Следующим попросил слово бессменный министр науки Жердев. «Дорогой наш Николай Иосифович, сколько бы ты ни услышал сегодня хвалебных слов, все равно этого будет мало, чтобы сполна оценить твой личный вклад в становление и укрепление нашей родной Новороссии. Я выскажусь со своей колокольни. В первые, самые трудные годы, когда речь шла о нашем выживании в новом мире, ты, за решением сложнейших текущих проблем, не забывал о перспективе. С первых дней Совнарком и Верховный Совет по твоей инициативе уделяли огромное внимание развитию науки. В итоге мы смогли удержать в промышленности уровень 900-го года, а в радиотехнике и электротехнике даже уровень 20-х годов 20-го века. С самого начала Совнарком под твоим руководством держал курс на обеспечение грамотности аборигенного населения. Благодаря этому теперь мы имеем поголовное знание бытового русского языка и поголовную грамотность всего молодого поколения местных народов в Новороссии и в материковых республиках. А вследствие этого имеем огромный кадровый резерв для промышленности и науки. Выпьем же, товарищи, за мудрость и прозорливость нашего бессменного лидера. Ура! Громовое ура снова трижды прокатилось над долиной. Затем Тамада предоставил слово архикомиссару коммунизма Калиматепелю. Досточтимый и многоуважаемый Николай Иосифович, как архикомиссар великого коммунизма, паства которого составляет 3/4 коренного населения Новороссии и более половины населения материковых республик, я возьму на себя смелость выразить тебе безмерную благодарность от всего коренного населения Нового Света. До прихода испанцев наши араваки, ацтеки, инки, майя и другие народы пребывали во тьме гнусных верований в дьяволов Кецалькоатля, Уицлилопочтли и прочих бесов. Эти злобные сущности требовали человеческих жертвоприношений. Народы стонали во тьме ложных верований. За грехи наши Господь наслал на нас испанцев, вначале принятых нами за посланников доброго Бога Христа. Однако вскоре испанцы явили свою злобную сущность, огнем и крестом обращая в рабство местные народы. Господь наслал на нас моровые поветрия, чуму, холеру, тиф и оспу. От моровых поветрий и гнета испанцев вымерло 3/4 наших народов. И только ты со своими верными соратниками победил испанцев и пролил на нашу многострадальную землю свет истинной веры в коммунизм. Свободно вздохнули наши народы, прекратились болезни, мы забыли про голод, стали плодиться и размножаться местные племена, исчезли распри и войны между племенами, исчезли кровавые дьявольские культы. Теперь все мы верим, что под вашим руководством Царство Божье возможно построить прямо на нашей земле. Все счастливые матери, укладывая своих детей спать, возносят молитву и хвалу великому коммунизму. Молю Бога нашего о даровании тебе, дорогой Николай Иосифович, крепкого здоровья и еще многих лет жизни на радость нам, твоим верным последователям. Во имя единосущного и всеведущего коммунизма, во имя пророков его Маркса и Энгельса, апостолов его Ленина и Сталина. Аминь. Слава великому коммунизму! Хорошо поставленным басом пропел архикомиссар. И вновь падали отодвигаемые стулья, и могучий хор троекратно повторил: «Слава великому коммунизму!» Следующим держал речь князь Курбский. «Дорогой сват и почетный консул республики Николай Иосифович, как полномочный посол императора российского Ивана Васильевича Великого, хочу передать тебе от имени государя и от всего народа российского величайшее уважение и огромную благодарность за ту братскую помощь, которую Новороссия под твоим руководством оказала русскому государству. Благодаря этой помощи Россия достигла небывалого ранее могущества, а народ российский пребывает в полнейшем благополучии. Российское воинство с братской помощью новороссов разгромило исконных врагов Руси татар и присоединило к царству русскому Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства. Разгромлены войска Речи Посполитой и возвращены под скипетр российского монарха исконно русские земли Малой и Белой Руси, в свое время отторгнутые от материнской земли Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Флот российского императора, опять же построенный с братской помощью новороссов, господствует в Черном, Балтийском и Белом морях. На полях сражений посрамлена могучая Османская порта. Все сопредельные державы боятся и уважают Российскую империю. Отважные российские землепроходцы, посланные императором Иваном на восток, достигли границ империи Китайской и вышли на берега Тихого океана. Купцы русские теперь торгуют и в Новом Свете, и в Китае, и в Персии, и в Европе. Благодаря подаренному новороссами корнеплоду картошке давно не было на русских землях голода. Из недр земель уральских и сибирских добывают наши мастеровые железо, медь, золото, серебро, самоцветы и всякие другие минералы. Куют на заводах работные люди оружие, утварь и справу разную хитрую. И этим тоже обязана Россия помощи Новороссии. Множится и богатеет народ русский. Да благословит Господь тебя и подарит тебе еще долгой и счастливой жизни. А народ российский вечно будет хранить добрую память о тебе. Многое лето тебе, батюшка Николай Иосифович. И снова гремело многое лето над долиной. Сидя во главе стола, глядя на воодушевленные лица соратников и детей, слушая здравицы, Николай Иосифович против воли расчувствовался. Даже непрошенные слезы навернулись на глаза. Почетный консул понимал, что юбиляра положено превозносить всячески и говорить ему хвалебные речи. Однако, несмотря на привычно критическое восприятие действительности, он не мог не признать, что многое из сказанного гостями вполне соответствует реальному положению вещей. В истории Новороссии действительно не раз бывали ситуации, когда только благодаря его непререкаемому авторитету мартийцы не скатились в междоусобицы, что неминуемо привело бы к краху государства. Только благодаря монолитному единству мартийцев состоялась Новороссия, самое могучее государство современного мира. От нахлынувших чувств он изменил обычной сдержанности в питье и на каждый тост опорожнял серебряный кубок сухого вина, как, впрочем, и все присутствующие. Веселье, между тем, набирало обороты, официанты прилежно наполняли кубки после каждого тоста. Гости уже вовсю галдели, перекликаясь друг с другом даже с противоположной стороной стола. Некоторые уже и перешли к более серьезным напиткам, наливкам, крепленным винам и даже рому. Выслушав еще пару тостов, хозяин сам взял слово. «Дорогие мои друзья и соратники, спасибо за ваши лестные для меня речи. Однако же скажу, что все, что вы тут наговорили, относится не только ко мне, а ко всем вам и каждому мартийцу. Всего этого мы достигли вместе, совместным, упорным и беззаветным трудом. Многие из экипажа нашего дорогого Марти уже упокоились». Давайте же помянем всех наших ушедших друзей и товарищей. Все поднялись и, не чокаясь, в полной тишине выпили свои кубки. А теперь еще раз скажу вам всем большое спасибо за ваши теплые слова. Желаю всем новороссам здоровья, удачи и долгих лет плодотворной работы на благо республики. Ура, товарищи! И снова троекратное «Ура!» потрясло окрестности. Вокруг загрохотало. В уже потемневшее небо взлетели многоцветные фейерверки. На площади зажглись фонари. Душа требовала песен. По команде тамады гости с чувством в сопровождении оркестра хором исполнили «Интернационал», затем «Варяг», «По долинам и по взгорьям», «Яблочко», «Как ныне сбираться вещи Олег», «Крутится-вертится шар голубой» и «Черного ворона». Затем тамада объявил танцы. Расторопные официанты растащили столы по периметру площади. Молодежь принялась лихо отплясывать вальсы, кадрили и даже новомодные танго. Некоторые из ветеранов тоже присоединились. Сам юбиляр прошел по туру медленного вальса с обеими женами, старшей и младшей. Понаблюдав за танцами, Николай Иосифович удалился почивать. Наполненный впечатлениями, вином и закусками, организм требовал покоя. Улегшись с помощью Аймуэль в постель, счастливый почетный консул быстро заснул. А танцы гремели до полуночи. Затем гостей развезли на ночевку. Некоторых официанты вели под руки, чтобы гости не заблудились и не улеглись спать под кустами. Благо, климат позволял. А в полдень следующего дня все радиостанции Новороссии и вассальных республик передали печальную весть. На 76-м году жизни скоропостижно скончался основатель Новороссии, почетный консул республики Мещерский Николай Иосифович. Причиной смерти послужил приступ острой сердечной недостаточности, инфаркт. По всей Новороссии был объявлен трехдневный траур. Намеченные на воскресенье праздничные мероприятия превратились в траурные. Под печальные звуки марша и залпы береговых батарей острова Крым при огромном стечении народа гроб с телом покойного был опущен в могилу в самом центре центральной площади города Ленинграда. Через 3 месяца Вселенский собор церкви коммунизма признал Мещерского третьим апостолом коммунизма. Теперь иконостас церкви приобрел полную завершенность. Единый Бог, 2 пророка, Маркс и Энгельс, и 3 апостола, Ленин, Сталин и Мещерский. Вскоре православная церковь, а за ней и автокефальные, католическая и протестантская церкви Нового Света причислили Мещерского к лику святых. Через год на могиле почетного консула был установлен памятник работы Микеланджело. На высоком гранитном постаменте, изображающем капитанский мостик Марти, стоял, опираясь обеими руками на поручни, в расцвете сил бронзовый 40-летний каперанг Мещерский и зорко вглядывался вперед в светлое будущее человечества. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.